Не понял, видишь, полетели на трибуны, это опасно? Нет, к ночи пропадут, очень редко, но бывает, что убитая тварь распадается на одуванчики. Считается, что они приносят удачу. Сейчас долетят до трибун, зрители еще потолкаются, чтобы их поймать. Я осмотрелся, джунгли стали пропадать. Последняя стена, отделяющая нас от купола, тоже замерцала, символизируя окончание испытаний. Поздравляю, боярин. Мы первые курсанты за последние 5 лет, кто прошел тропу смерти, сказал Гимаев и направился к куполу. Я почувствовал, что отношение Талгата ко мне изменилось. Дело было не в моей храбрости и боевых навыках. Гимаев присутствовал на смотре и знал, на что я способен. Слова о том, что меня хотят убить и завороженный контролем разума хамелеон подействовали на боярина. Тут что-то личное, что-то из его прошлого. Модест Альбертович, произнес официальным тоном Талгат, когда купол накрыл нас защитным слоем. Я буду драться с вами, отстаивая честь Берты Ивановны Пермяковой. Клянусь, что не держу зла. Даю слово боярина, что буду соблюдать правила слепого поединка. Пусть бой разрешит спор между дамами, чью репутацию мы защищаем в честном поединке. Вот это неожиданно. Дуэльный кодекс не обязывал произносить это. Да и говорил Талгат, не надрывая голосовые связки, чтобы покрасоваться перед трибунами. Это был душевный порыв. То самое изменившееся чувство ко мне. Я знал, что ответить. Талгат Маратович, ты единственный курсант интерната, в бой с которым я предпочитал бы не вступать, и победу над которым я не считаю само собой разумеющейся. Не так официально и пафосно, зато честно. Гимаев улыбнулся. Реверансы на этом закончились. Последнее, что я увидел, как две медузы, что, медузы, прыгнули мне на глаза и плотно прилипли к лицу. А, понятно, поединок-то слепой. Я приготовился к бою. Защитный купол погасил звуки, и тут я впервые услышал легкое, едва уловимое потрескивание. Загадка навыка Гимаева была решена. Боярин обладал эхолокацией. Хитер, чертяка. Но у меня тоже кое-что есть. Я чувствовал запах опасности. Запах, похожий на тосол, бензил, солярку и жженый порох одновременно. Вот он, передо мной. Не сближается, зная, что в борьбе потеряет преимущество. Удар, еще удар. Ух ты! Я почувствовал, как запах разделился. Вот здесь концентрация, очевидно. Корпус. Справа и слева аромат полегче, кулаки. Ох, пропустил. Ага, это была нога. Их пока не чувствую. Я увеличил дистанцию и побегал, чтобы восстановиться после пропущенного. Итак, вот они кулаки Талгата, вот корпус. Вот сзади меня в небе еще один корпус. Что? Что за? Ух, пропустил. Я тут же ударил встречным и почувствовал, что попал. Не сильно, но Гимаеву досталось, и он отошел. Появилось несколько секунд, чтобы исследовать новый запах. Теперь я был уверен, метрах в 100 от меня, на 5-метровой высоте находился объект, запах от которого был сильней, чем от Гимаева. Сенсорика подсказала, что вот это НЛО опасней, чем опытный боец, который прямо сейчас лупит меня со всей силы. Запах медленно плыл по воздуху. Что же это? Зонтик одуванчика. Перед поединком я заметил, что только малая их часть достигла трибун. Остальные одуванчики продолжали кружиться над зрителями, постепенно снижаясь. А что, если это последствия магии разума Ольговича? Хамелеон лопнул, но один из зонтиков сохранил в себе негативную установку на мое убийство. Ух, как завонял. Запах кратно усилился. Ни от ловушек, ни от самого хамелеона ничего подобного я не чувствовал. Организм кричал мне со всей дури, что главная опасность сейчас вне купола, что я теряю время и нужно быстро спасать положение. Тем временем Талгат Маратович пошел в очередную атаку. Глава 16. Потом Талгат допытывался до меня, как это произошло, но я и сам не мог объяснить. Зато после этих легендарных 4 секунд все в интернате признали, что перед ними, пожалуй, лучший боец в истории. Забавно, что моя контратака не сыграла значимую роль. Все могло случиться гораздо проще. Но произошло так, как произошло. Думаю, меня накрыла перегрузка чувств. Чертовы медузы лишили зрения. Вонь от одуванчика вместо терпимого, а иногда и приятного запаха бензина превратилась в полнейший сюрстрёмминг. В теле накопилась усталость. Мозг дополнительно посылал сигналы, что проблема одуванчика важней, чем бой с Гимаевым. Это с Гимаевым. По версии Игната, напомню, вторым лучшим воином в истории. Еще сам факт этого тупого поединка. Ладно, тропа смерти. Но драка из-за баб, точнее, из-за взбалмошности Юли. потому что я-то знал, что Берта ни при чем. И вообще, я собирался на пенсию, но которые сутки подряд пытаюсь выжить. Короче, я психанул. Судя по ударам, Гимаев с помощью эхолокации видел все отлично. Я же различал только запах корпуса и кулаков. В остальном полагался на боевой опыт. Поэтому моя слепая атака произвела такой эффект. Я кинулся навстречу, заблокировал удар, второй, третий, увернулся от четвертого. Талгат все видел и бил качественно, но меня уже накрыло. Отразив атаку, я тремя быстрыми ударами пробежался по телу противника. Сначала отключил плечо, правая рука Талгата безжизненно повисла. Потом сбил ему дыхание, зашел за спину и ударом в поясницу отключил ноги. Клянусь, никогда больше не смогу повторить эту серию приемов закрытыми глазами, да еще на такой скорости. Говорю же, психанул. Гимаев не успел упасть, как я уже схватился за медузы, пытаясь сдернуть с себя чертовы шоры. Как их снять? Талгат не ответил, ему понадобилось время, чтобы прийти в себя. Я бросился к куполу, планируя сбить его. Дурацкая затея. Защитный купол устанавливают не для того, чтобы его можно было уничтожить ударами кулаков. Ловко, Модест Альбертович, пришел в себя Гимаев. Надо признать, что... Почему я ничего не вижу? Сейчас, Талгат еще не отдышался. Мне нужно признать свое поражение. Сейчас, я поднимусь на ноги. А что с ними? Черт, времени для объяснений нет. А не менее пройдет минуты через три. Поздно. Не зная, как правильно, я для надежности встал на колено, поднял руку вверх и заорал, что есть мочи. Сдаюсь. Я, Модест Альбертович Ермолов, признаю свое поражение в слепом поединке. Я проиграл. Победил Талгат Гимаев. Слово боярина. Медузы моментально исчезли. Купол замигал и я, не дав опомниться притихшим, а точнее офигевшим трибунам, бросился в сторону опасности. Завороженный зонтик завис над Букреевым старшим. Мой крик о сдаче ввел всех в ступор. Поэтому парень с девушкой, стоявшие рядом с Букреевым, перестали прыгать. Они пытались поймать одуванчик, но неожиданный исход дуэли отвлек внимание. Этого хватило. Я заметил, как зонтик спикировал вниз и ударился об голову Букреева. Две моментальные мысли. Первая. Ольгович телекинезом направлял полет одуванчика. Неужели Рогнеда? Вторая мысль. Ничего хорошего касание не принесет. Надо бежать на помощь, а потом разберемся, что к чему. Во время забега я заметил, как голова Букреева задергалась. Нет, не успею. Прыжки. Мне хватило двух. Я успел подхватить голову Станислава до того, как она в эпилептическом припадке разбилась о трибуну. Стас, к нам подбежал Букреев-младший. Он наклонился над братом, но неожиданно бросился обратно, закричав, что есть мочи. Зомбизиум. Сначала я подумал, что все в панике разбежались. Зрители, услышав крик Святослава, моментально отпрянули на несколько метров. Потом понял, что это не паника. Несмотря на то, что половина курсантов отбежала совсем далеко, а несколько человек вообще понеслись в главный корпус интерната, 10 самых смелых приняли боевую стойку. А трибуна администрации вообще удивила. В полном составе побежала в нашу сторону на бегу, доставая оружие. От пистолетов до поясных кортиков. Стала понятна причина крика. Лицо Букреева-старшего пожелтело. Ядрено-желтый цвет, как будто грим наложили. Нельзя игнорировать реакцию окружающих, тем более учителей. Поэтому я собрался отпустить Стаса и отбежать подальше, как неожиданно Букреев-старший схватил меня за руку и надрывающимся голосом произнес: «Модест, им нужен Святослав, они хотят его к себе». Я выступил против. «До этого отказался убивать твою семью. Это второй отказ. Меня приговорили. Панкратов и твоя сестра. Их прячут в...» Он опять затрясся и из последних сил добавил: «А теперь беги, беги, беги». Очевидно, что ворожба захватила Букреева. Судя по реакции окружающих, ворожба редкая и опасная. Я был бы рад убежать, но Стас не оставил мне шансов. Рука плотно обхватила кисть. Наконец, неизвестный мне зомбизиум окончательно занял место дворянина. К ярко-желтой коже добавились язвы. Зомбизиум зашипел, схватил второй рукой и мощно прыгнул со мной на противоположную трибуну. До того момента, как мой позвоночник сломался бы от удара об трибуны, оставалось 3 секунды. Катапульты нет, звуковой нокаут от приземления на бетонные ступени не спасет. Ослепление, прыжки, все тоже без толку. Можно, конечно, подобающе запахнуть таким ядреным испугом. Но цитрусовые не к месту, а по-другому я еще не умел. В последнюю секунду нашел силы, чтобы пошутить над своим положением. потому что заметил спасение. Как сказал погибший Фролов, стоим, интернат, братство, вместе. Сразу три умения и одно зелье полетели мне на выручку. Темные нейроны и замедление времени помогли рассмотреть всю помощь в подробностях. Во-первых, водяной шар, диаметров 3 метра. Задумка хорошая, могло сработать, как бассейн, смягчающий удар. Однако применил водяной шар неизвестный мне курсант немного правее. Простыми словами, промазал. Но главное, шар, не дождавшись нас, тут же лопнул, окатив не успевших убежать школьников водой. Во-вторых, паутинная ловушка от Гурьева. Да, лишившийся кисти воин присутствовал на трассе смерти. Насколько я знал, Алексей быстро определился с дальнейшими планами, а сегодня заехал попрощаться. Трассу пропустить не мог и, надо же, опять спасает мою беспокойную задницу. К сожалению, травма сказалась на умении. Кокон обхватил нас, но на паутину, которая зацепилась бы за мачту и удержала от падения, магии не хватило. В-третьих, телекинез. Рогнеды. А вот это было неожиданно. Я заметил руки, вытянутые в нашу сторону и то, что мы немного замедлились. Рогнеда потянула нас обратно, но силенок боярыни не хватило. Действие прошло, мы восстановили скорость и продолжили полет, а спасло меня зелье Берты. Как только зомбизиум прыгнул, девушка приготовила колбочку с отваром и выпущенной веревкой доставила зелье точно к месту предполагаемого приземления. Колба разбилась, наворожив белые облака. Я не сомневался, что они спасут мне жизнь, что аккуратно поймают и погасят удар, но не смог не поиронизировать о том, что девочки, такие девочки, облачка, все кучерявенько, ня-ня-ня. Впрочем, Берта второй раз за день спасла меня, сначала от пули Юры Малахита, теперь от перелома позвоночника. Как только мы коснулись облаков, нас обволокло белой дымкой, потом хлопок, облака пропали, и вот мы лежим на лестничном пролете трибуны. В разные стороны разбегаются школьники, часть из них мокрые от лопнувшего водяного шара. Берта спасла от перелома позвоночника, но зомбизиум оставался жить и сражение, по сути, только начиналось. Как знать, если бы мы полежали в плотном коконе Гурьева несколько минут, было бы лучше. Все-таки паутина сковала движение, превратив нас в двух воркующих голубков. Обездвиженный зомбизиум не представлял большой опасности, ну покусал бы от безысходности. Однако вмешалось чрезвычайное желание курсантов помочь и неопытность младших курсов. Как только мы приземлились, в нас полетела куча заклинаний, большая часть мимо, а остальное принял на себя зомбизиум. Не считая раны на ноге от чьих-то сюрикенов и небольшого гула в голове от звуковой волны, а во, не один я так умею, можно считать, что отделался хорошо. Прекратить, заорала Шклярская, применять магию только по моей команде. Мадам Шклярская взяла управление боем в свои руки, и, к сожалению, бой состоялся, так как в спину зомбизиуму прилетел огненный шар от одного из первокурсников. Никакого урона завороженной твари не нанес, однако паутину подпалил. То, что было раньше Букреевым старшим, освободилось и возвысилось надо мной, учителя. Остальным молчать, стрелковым оружием огонь. По приказу Шклярской в зомбизиум полетели пули. Ух, ну и подготовка у администрации. Они перепрыгнули ров, бежали по трассе к противоположной трибуне, стреляли на бегу в голову существа, ростом ненамного выше среднего, а все пули, как в копеечку, точно в голову. Впервые после перерождения я осознал, что мне есть чему поучиться, не только в магии, но и в боевых умениях. Интересно, где Вожеватов набрал таких спецов? Кстати, а где Игнат? Мне нужно было бы откатиться от зомбизиума, но нельзя вставать под пули. Почему-то я был уверен, что создание не умрет. Иначе, зачем такое волнение среди курсантов и учителей? Так и произошло. Немного подергав головой и впитав весь урон, как пейнтбольные шарики, тварь покрылась зеленым свечением. Все, он ослаб и включил защиту. Крикнула Шклярская. Нельзя стрелять, слышите? Нельзя стрелять, но магия теперь будет приносить урон. Настал ход зомбизиума. Он начал сжимать кулаки, точь в точь, как Букреев во время нашего поединка. Ага, готовится к магии. Я заранее откатился и правильно сделал. Последовал удар, и бетонные ступени раскрошились, как рафинад под каблуком. Ничего себе мощь. Тварь замахнулась для второго удара и пропала. Игнат, точнее, его блинк. Вожеватов схватил существо и переместился с ним на полосу препятствий. Я, наконец, понял, почему не замечал директора. Он сидел на противоположной трибуне вместе со школьниками, чтобы видеть лица всех подозреваемых. Я просто не там искал. Вожеватов тут же применил блинк еще раз. А во, дважды подряд. Замбезиум оказался один в центре сектора, где мы проходили гидравлические ловушки. Ворожба тропы смерти после успешного прохождения спала. Существо окружали учителя и примкнувший к ним вожеватов. Внимание! Интернат! Все! Сразу! Магией! Огонь! Ох, вот это мощь! Я стал свидетелем магической какофонии. Клянусь, если бы я мог замедлить время до атомарных структур, то все равно бы не разглядел все умения, полетевшие в монстра. Полтысячи заклинаний устремились в одну точку. Произошел неведомый мне магический коллапс, и на месте зомбизиума образовался огромный энергетический шар. Он пару секунд помигал разными цветами, увеличился в размерах еще немного, а под конец беззвучно сколлапсировал в маленькую точку. Хлопок и на земле в центре сектора тропы смерти, в том месте, где получасом ранее висел вниз головой Талгат Гимаев, лежало мертвое тело молодого дворянина с Рязанщины, отличного бойца и заботливого старшего брата, Станислава Борисовича Букреева. Тело Букреева-старшего унесли. Вожеватов отменил занятия до выяснения причин произошедшего. Интернат закрыли на карантин. Я видел, как Сологуб о чем-то спорил со Шклярской. Учителя были на взводе. Придется отчитываться чрезвычайной комиссии, если Игнат не уладит все по-тихому. Курсанты стали расходиться, большая часть уже находились в корпусе. Школьников давно эвакуировали на свою половину. В этот момент ко мне быстрым шагом подошла Юля. «Что за клоунаду ты устроил?» Я так опешил, что не ответил. «Подлец!» Юля влепила мне пощечину. «Как ты смел принять поражение?» Девушка искрилась яростью. Ее голос был тих, глаза горели. «На глазах у моего отца, сражаясь за мою честь». «Да что ты знаешь о чести, сопляк? Что ты знаешь о семье?» «Семья превыше всего. Это смысл нашего существования. А ты?» Она обернулась к курсантам, которые остановились, заметив наш конфликт. Общее движение стихло, все смотрели на Юлю. «Отношения между мной и Модестом закончены», — громко произнесла девушка. «Мы больше не пара». Вожеватов услышал гнев дочери и возмущенно вмешался. «Юлия Игнатовна, нет, я сказала нет». Девушка пронзительно крикнула и убежала прочь. «Твою мать, что это было?» «Телефонный разговор по секретной связи. Вот, что я тебе скажу, Петр Петрович. Сегодня на ужине император отказался от сладкого. Понимаешь, что это значит?» «Крайняя степень недовольства», — покорно ответил следователь Орлов собеседнику. «Если потенциальный прокол в центре важного промышленного города империи крайне неприятная, но решаемая проблема, если убийство древнейшего боярского рода, самое громкое преступление последних 10 лет, между прочим, и оно не испортило аппетит его императорского величества. Ты знаешь, Петр, он человек чрезвычайно умный и лучше нас с тобой понимает последствия. Но чтобы не показывать эмоции и сдержать возможные упаднические настроения, не отказывал себе в удовольствии полакомиться», собеседник помолчал, сдерживая эмоции. «Даже сам факт появления зомбизиума, лишь 3-й случай за 5 лет, событие существенное, но терпимое в государственных масштабах. Однако то, что все эти крайне редкие и чрезвычайные события произошли менее, чем за неделю, да к тому же в одном городе», — собеседник опять помолчал. «Почтенный князь Гулевич Бражников даже вилку уронил, услышав императорское спасибо. Господа, но я воздержусь от десерта». Наступила пауза. Орлов не торопил, давая мужчине выпустить пар. «Говори», — собеседник закончил и дал понять, что готов слушать доклад. «Зомбизиум просто случайность. Готов поставить на это жизнь», — Орлов заметил, что слова подействовали. Собеседник поверил, поэтому следователь заговорил уверенней. «Контролем разума заворожили хамелеона. Это наложилось на привычную магию тропы смерти, на смерть ящерицы, а главное, на умение Модеста». «Что за умение?» «Ермолов владеем инфразвуковым нокаутом. Талантливый парень. Продолжай. Добавьте сюда редкие, но известные нам одуванчики. В результате смешения 4 заклинаний получили зомбический концентрат. Он случайно попал в голову курсанта. Ну и, думаешь, опасности больше нет? В появлении зомбизиума нет. А карантин зачем? Наш человек. Как я уже докладывал, год назад мы внедрили в интернат своего человека. Так вот, он убежден, что Вожеватов ввел карантин, чтобы успокоить курсантов и успокоиться самому. Теряет контроль? Да, нервничает». Собеседник помолчал. «Игнат вычислил противника? Нет. А наш человек? Только подозрение. Но вы сами понимаете, что искомый Игнатом человек не так существенен. Мы знаем людей, стоящих над ним, тех, что в столице. Это важней. Кроме того, знаем исполнителей. Вопросы только по среднему звену. Мужчина в этот раз долго размышлял над словами Орлова. Хорошо, я найду, что сказать его императорскому величеству. Что там насчет Модеста? Все по-прежнему. Вербовка через нашего человека. Пока подходящего момента не было, но если не получится, да, да, пусть валит Модеста, черт побери, что за город, алло, Таисия Валерьевна, соедини меня с шейхом, минуту, собеседник заметил, что не отключился от разговора с Орловым, короче, ты понял, редуктор должен быть наш, лучше с Ермоловым, если нет, то ради редуктора я готов не только лично уничтожить Модеста, но сравнять чертов интернат с землей, все, действуй. Глава 17. За час до отбоя я принял душ, поел и решил уединиться в библиотеке, чтобы обдумать произошедшее. Прогулка лучше, но Вожеватов не только закрыл интернат на карантин, но и запретил выходить из корпусов. Букреев-старший убит, одним подозреваемым меньше, хотя нет, двумя. После долгих раздумий я решил вычеркнуть Талгата из списка врагов. Обычный юношеский максимализм и желание надрать задницу тому, кого считают сильней, кто перехватил на себя все внимание, особенно женское. Кстати, о женщинах. Орлов сказал, что одной из напавших была девушка. А может, женщина, мадам Шклярская в одиночку могла бы перебить всю семью. Надо выяснить у Игната насчет ее алиби. Идем дальше. Берта, девушка, которая дважды спасла меня от смерти. Ладно, может, не смерти, но сильного ранения. По законам детективов, а то, что я сейчас проживаю, ой, как похоже на детективный сериал, злодей тот, на кого ты меньше всего думаешь. Но это какая-то нелогичная логика. Нет доказательств, самое честное хорошее, значит, Берта и есть убийца. Чушь, Юля Вожеватова, мда. А что я вообще знаю о Юле и ее отце? Я порылся в памяти, но информацию не нашел. Юля и Игнат говорили, что они граждане. Простолюдины часто добивались успехов в империи. Социальные лифты работали отлично, но за успехом неизбежно следовало дворянство от императора. Почему Вожеватову не дали? За такой-то интернат. Странно. Знаю только, что Игнат на моей стороне. Сенсорика не врала. Он совершенно точно не похищал мою сестру и жаждет найти убийц. Но это не значит, что Юля тоже. 16 лет, бунтарь-подросток под опекой властного отца. Ольгович мог присесть ей на уши и запудрить мозги. Судя по вспышкам гнева молодой красавицы, вполне себе рабочая версия. Правда, зачем она порвала со мной? Чем я ближе, тем легче следить. Быть в курсе планов, обеспечить себе алиби и убить чужими руками. Юлю пока оставим под вопросом. Теперь Рогнеда. Здравствуй, Модест. Я вздрогнул от неожиданности. Перемать. Она что, подслушивает мысли? В дверях стоял Рогнеда. Ты один, скоро отбой. Не боишься гнева Шклярской? А ты? В библиотеке было темно. Читать я не планировал, поэтому довольствовался светом уличного фонаря. Курсанты не массово, но охотно посещали библиотеку, особенно для просмотра видеоархива по боевым искусствам и из-за редких книг по магии. Но после сегодняшней тропы смерти и уничтоженного зомбизиума, курсанты предпочитали кучковаться в компаниях, взахлеб обсуждая события дня. А мне с таким воином ничего не страшно. Рогнеда походкой кошки приблизилась ко мне. Ничего себе, она в пижаме. Конечно, такой эффектной красотке никто ничего не скажет. Да и до комнат девушек было недалеко. Ходи в чем угодно. Но я все равно удивился. Надо же, легкие широкие штаны, которые, однако, плотно сидели на бедрах, туго обтягивая упругие ягодицы. Свободная рубашка. Впрочем, не совсем закрывающая. Да ладно, чего уж там. Совсем не закрывающая грудь третьего размера. Я не сомневался, что в коридоре рубашка была застегнута. И только войдя в библиотеку, Рогнеда ладонью коснулась моей щеки. Что? Улыбнулась она. Я строго соблюдаю законы, Модест. Титул боярыни, особенно такого древнего рода, как мой, обязывает ко многому. Все слышали, что Юля разорвала с тобой отношения, а я девушка свободная. Слышишь, свободная. Или ты успел найти другую? В таком случае, она запахнула рубашку и стала медленно отодвигаться. С одной стороны, Рогнеда была главной подозреваемой, с другой, никаких доказательств. А еще раз с другой, она телекинезом пыталась спасти меня от падения. И еще раз с другой стороны, известный киношный агент из моего измерения спал со своими потенциальными убийцами-красотками. чем я хуже. А если окончательно подумать? Стоп, пока ты считаешь стороны, она тупо уйдет. Я опомнился и обхватил девушку за талию. Она негромко засмеялась. Я поцеловал Рогниду в губы и положил на широкий библиотечный стол. Отличную мебель делали сотню лет назад. Плотную, прочную, надежную. Это мы с Рогнидой хорошо выяснили. Я спал в своей кровати в корпусе синего факультета. Модест Альбертович, просыпайтесь. А, что, блин, плохо. В прошлой жизни я спал чутким сном, готовый моментально не только проснуться и прийти в себя, но запустить в сторону потенциальной опасности одеяло, а самому, на всякий случай, отпрыгнуть в другой угол. Сейчас я закосплеил морду разбуженного кота. Согласен, у меня были смягчающие обстоятельства. Что ни день, то несколько сражений на грани смерти. Когда ты ударом меча отрубаешь другу кисть винограда, а сам смотришь на прекрасных дев в полуночном гареме. Модест Альбертович, а, где? Да, блин, опять уснул. Все. В следующий раз в наказание натру себе задницу чесноком. Модест, так нельзя. Ладно бы убили. Мог бы вообще проснуться с вытатуированной меткой на лбу. Лох. Представляю, как обрадуется Букреев-младший, трогая тигра за усы в нашем уютном бункере, где на каждой стене висят радужные гортензии из одуванчиков. Все-таки хорошо, что я пришел в себя от удара. Нет, меня никто не бил. В голову ударило неизвестное магическое зелье. Сознание моментально прояснилось. Я подскочил и принял боевую стойку. На меня с недовольным лицом смотрел Игнат Вожеватов. Плохо, Модест, двойка. Мы находились в кабинете директора. Судя по бликам на стекле, раннее утро. Только в дневник, пожалуйста, не ставьте. Меня бабушка убьет. Я упал на диванчик, на котором, видимо, пролежал всю ночь, и схватился за голову. Не от боли или плохого самочувствия, а от досады. Убьет. Подходящий глагол, курсант Ермолов. Да, да, да, знаю. Дурень, я, дурень. Третируйте меня, Игнат Олегович. Заслужил. Я вскочил и заходил по комнате, унимая гнев. Физически я чувствовал себя на все 100%. Злость добавляла еще столько же. Как? Понятия не имею, ответил Вожеватов на мой вопрос о способе отравления. Но с дозой просчитались. Ты просто крепко уснул. А, может, Игнату пришла неожиданная мысль. Может, не хотели убивать, отравителю нужно было, чтобы ты заснула и никуда. Вот я дурень. Игнат аж подскочил со своего места. Он замотал головой из стороны в сторону, а потом кинулся к большому шкафу. Коснувшись тыльной стороной ладони угла, Игнат быстро прочитал заклинание. Дверцы открылись. Вожеватов нашел нужную колбочку. Отлил из нее немного прямо на ладонь, после чего хлопнул в ладоши, разбрызгав жидкость. «Нет, чисто», — сказал директор через полминуты. «Не подслушивают. Игнат Олегович, давайте, как два качественных дурня сядем и обсудим, как и где мы налажили, и что теперь с этим делать». Произошло следующее. Сначала Вожеватов кое-как отбился от чрезвычайной комиссии, доказав, что зомбизиум явление случайное. Условились, что карантин с курсантов снимут, но администрации пока запрещено покидать территорию. И вообще, император в ближайшие дни будет с особым вниманием следить за успехами интерната. Это означало цейтнот, он же дедлайн, он же Модесту и Игнату пора перестать опаздывать. Поэтому Вожеватов через дежурного вызвал меня сразу после отбоя. Там-то и обнаружилось, что меня отравили. А вызвал я тебя вот по какому поводу. Вчера случайно увидел, как Букреев-старший выходил из автобуса номер 59. Мда, старею. Сразу не подумал, Игнат помолчал и продолжил. После того, как зомбизиум поглотил Букреева, я вспомнил и об этом факте, и еще об одном. В ночь убийства твоей семьи на нашем старом полигоне, который закрылся 7 лет назад, сработал сторожек. Там много магических ловушек, местные в курсе, поэтому не суются. Может, заяц или собака какая дурная. Я не придал этому значения. Полигон закрыт, воровать там нечего. Дайте угадаю, догадался я. Автобус номер 59 ходит до полигона? Да, но я об этом напрочь забыл. Езжу-то на машине, а за пару часов до отбоя вспомнил об автобусе. Чтобы проверить версию, тут же подошел к первому попавшемуся телефону и позвонил в справочную. Узнать, не ходит ли автобус до бывшего полигона. Пермяки так прямо и называют. Бывший полигон. Я опять поугадываю. Вы звонили по общему телефону в коридоре главного корпуса, а во время звонка в коридоре находились курсанты. Вожеватов вздохнул. Ольговичам же нужно где-то собираться после того, как я обнаружил бункер. Сторожек сработал на них. Именно там они отсиделись после убийства твоей семьи. Я на карантине. Вот и подумал послать тебя на разведку. Их человек услышал про автобус, все понял и накачал меня снотворным заклинанием. Да, и сейчас на полигоне Ольговичей уже нет, как и моей сестры. Я рассказал Игнату о последних словах Букреева-старшего. Теперь не сомневался, что Владу с Панкратовым они прятали именно там. Именно туда ездил Букреев. Значит, его приговорили не только потому, что отказался убивать мою семью. Люди всегда пригодятся. Не в этом деле, так в другом. И даже не потому, что Стас был против вовлечения младшего брата. Букреева-старшего убили, так как заметили на полигоне. Стас, в отличие от Игната, догадался о новом месте сбора Ольговичей. «Все равно нужно ехать», — решительно заявил я. «Если ночью ты бы справился один, то сейчас не уверен», — покачал головой Игнат. «Они теперь предупреждены. Не сомневаюсь, что там понаставлены новые ловушки. Или даже засада. Предлагаю подождать, когда снимут карантин с администрацией, и вместе съездить. А если и завтра не снимут, нельзя ждать. Но с ловушками и засадами согласен. Поэтому поеду не один». Наступила долгая пауза. Вожеватов понял мою задумку. Хм, Игнат сомневался. А если? Без если. Я уверен, что кто-то из них. Лучше держать врага в поле видимости. Он обязательно проявит себя, пытаясь предупредить Ольговичей. Хорошенько обдумав, директор согласился. Уговорил. Кого берешь с собой? Назову просто имена. Без подозрений. Талгат Гимаев. Берта Пермякова. Святослав Букреев. Рогнеда и Илья Могила. Игнат нахмурился и пожевал губу. Тогда добавь еще одного человека. Мне больно это говорить, но, может, я ее и, правда, упустил. Юля, догадался я, да, даже если это окажется ударом в спину, я должен знать. Не могу жить в постоянном подозрении. Перед отправкой Вожеватов снабдил меня картой. Кроме здания и секторов полигона, на ней были указаны места, где установлены магические ловушки. Ожидать, что Ольговичи не наставили новых, не приходилось, но, чтобы войти внутрь, мы должны хотя бы обойти известные. И еще Игнат открыл шкаф. Держи, круговой меч, видишь, на рукояти резной круг, в руках он держал эфес, клинка не было, а кроме рукояти еще что-нибудь есть, не спеши. Вожеватов дернул рукой и появился клинок, оружие превратилось в нож, еще одно движение, и клинок вырос. Теперь в руках директора сиял полноценный меч. Нажимаешь указательным пальцем вот сюда, потом сюда и сюда, чтобы случайно в бою не активировать. После чего навершие, оно же яблоко, выстреливает. Разово, да, для повторного выстрела придется сходить за яблоком и вернуть на место. Однако мощность такая, что прошивает корову насквозь на расстоянии 10 метров. А во, а почему круговой? В бою поймешь, загадочно улыбнулся Вожеватов. Я с благодарностью принял меч, и мы обсудили план действий. Задача была в том, чтобы обследовать полигон. Даже с учетом ловушек, времени до наступления темноты должно хватить. Если попадаем в засаду и нам потребуется помощь, то договорились на два сигнала. Красный, ситуация критическая, все на помощь. В этом случае Игнат не только сам нарушает карантин и с другими преподавателями мчится на место, но и предупреждает Орлова. Синий, нужна подмога. Тогда Игнат обходится только силами интерната, без привлечения Орлова. Вы правы, следователя зовем только в крайнем случае. Может, он из Ольговичей, согласился я. Каким способом подаю сигнал? Это через Юлю. Никакого дыма или сигнальных ракет, так как зов увидит милиция. Причем, она будет знать, откуда сигнал поступает. У Юли есть браслет, Игнат замялся. Ты же понимаешь, что я не хотел бы, несмотря на мою строгость. «Понимаю, Игнат Олегович», – кивнул я, – «несмотря на то, что мы расстались и у меня есть причины сердиться на Юлю, девушку буду беречь, в бой не пойдет, кому, как не ей подавать сигнал». «Спасибо», – смутился строгий директор. Принцип подачи сигнала оказался простой. Юля активировала на своем браслете нужный цвет, после чего браслет-приемник у Вожеватого загорался аналогичным цветом. И последнее. Вы все курсанты интерната. Значит, во время боевого задания обязаны подчиняться старшему и выполнять приказы. Ты назначаешься командиром. Если кто-то ослушается, то по закону. Прямо на месте. Понимаешь, все по-взрослому. Никто тебе потом ничего не скажет. Я понял, Игнат Олегович. Поверьте, рука не дрогнет. Мы спустились с обочины и зашли в лес. Позади осталась оживленная автомобильная трасса. Ни грибников, ни любителей лесных прогулок здесь не было. Запрет на посещение с большим денежным штрафом не был главным препятствием. Люди боялись ловушек. В городе хватает парков, вокруг много леса. Никто на бывший полигон не совался. Бывало, конечно, раз в год мамкин сталкер решался зайти на запретную территорию. Все заканчивалось звонком в интернат, с просьбой эвакуировать тело. То, что Ольговичи разместили здесь базу, говорило, что у них была карта ловушек. Лишнее подтверждение, что главарь из интерната. Удивительно, но никаких сложностей с дисциплиной не возникло. Чтобы пресечь утечку информации, Игнат после завтрака собрал нас в хозяйственном блоке, подальше от любопытных глаз. Объяснил, что нужно провести зачистку бывшего полигона. Выдал спецодежду и магические артефакты. Сказал, что задание опасное и представил меня, как командира. Предупреждаю, вы можете погибнуть. Кто хочет отказаться? Общее молчание. Я посмотрел на Святослава. Не знаю, что с ним произошло, но ни капли страха я не заметил. Вопросы? Вопросов не было. Без нервных шуток, в полной сосредоточенности мы прибыли на место. Любое мое приказание мигом исполнялось. Нет, все-таки у Игната какая-то чуйка на воспитанников. Я с каждым днем все больше восхищался интернатом. Мы шли в линию. Я впереди. На левом рукаве камуфляжной спецовки закрепил карту. За мной Берта. Замыкающим поставил Талгата. Ему я доверял больше всех. На 10 часов, негромко произнес Илья Могила и замер. Осина. 4 метра от земли. На ветке сидела сова. Блин, сова, как сова. Я бы прошел мимо, но курсанта что-то смутило. Ладно, доверимся. Святослав. Приказал я Букрееву. Только тихо. Есть. Букреев активировал артефакты, наконечник стрелы полетел в птицу. Мимо. Сова взмахнула крыльями, но улететь не успела. Вторым выстрелом Букреев попал. Птица камнем рухнула вниз. Никакой ловушки, никакой магии. Хороший выстрел, ваше благородие, похвалил я. Хорошее зрение, Илья. Лучше перестраховаться, чем... Договорить я не успел. С такой же скоростью, не расправляя крылья, вот как упала камнем, прямо в таком мертвом виде сова взлетела обратно и уселась на прежнюю ветку. Понятно, магический сторожек, а не сова. Спалились, вздохнула Рогнеда. Отставить панику, возразил я. Мы это обсуждали. Если на полигоне кто-то есть, то нас рано или поздно заметит. Заметили рано. Ну и что? Выполняем боевое задание. Вперед. Мы двинулись дальше. А я задумался над острым зрением Ильи. Он действительно не знал и почувствовал в сове что-то магическое. Или таким образом Илья предупредил Ольговичей. Долго думать не пришлось. Меня отвлек силуэт на тропинке. Он стоял за деревом и на вытянутой в сторону руке держал белую тряпку. Переговорщик. Слушаю. Крикнул я силуэту. Господин Ермолов, если ты дашь слово не нападать, мы отойдем в безопасное место и переговорим. Голос какой-то знакомый. Если я дам слово, то ни я, ни мои люди, если они не ослушаются приказа, не нападут на тебя. Только я не даю обещания неизвестным. Можно ли верить твоему слову? Кто ты? Назови себя. Не узнал. Значит, жаль, богатым не стану, так как уже богат. Мужчина отбросил тряпку в сторону и вышел из-за дерева. Меня зовут Юра Малахит. Я выбран обществом следить за законностью. Глава 18. Передо мной стоял все тот же молодой человек со взглядом старика. Пронзительно зеленые глаза, пережившие и сотворившие много зла. Твоя сестра на территории полигона, начал Юра Малахит сразу с главного. Жива, здорова. Подавлена смертью родителей, но знает, что старший брат жив и ждет, когда он спасет ее. Чего ты хочешь? Я тоже не стал тянуть. Редуктор. Малахит взял паузу, чтобы проверить реакцию. Хорош, Юра оценил мое умение сдерживать эмоции и продолжил. Нельзя торговать тем, чего у тебя нет, поэтому уточню. Влада в руках людей, которые меня наняли, чтобы убить тебя. Я готов спорить на все свое имущество, что ни ты, ни твои люди не обойдут ловушки и не справятся с охраной. Ты не спасешь сегодня сестру, а завтра ее уже увезут в другое место. Однако я могу помочь. Ты пойдешь против своих нанимателей, я человек слова. Я нанят, чтобы убить тебя. Сюда меня никто не приглашал, поэтому не предам закон гостеприимства. Заказчика нет среди тех, кто охраняет девочку. Я не нарушаю слова и могу со своей командой присоединиться к вашему штурму. Сколько вас? Так как девочки у меня нет, проигнорировал мой вопрос Малахит, то взамен я прошу тоже не все, что хочу. Мне не нужен редуктор, чтобы кроме меня никто больше не мог им воспользоваться. Мне хватит одной его копии. Юра заметил, что я просчитываю варианты, поэтому пояснил. В империи 70% территории не заселено людьми. Ты не представляешь себе масштабы нашего общества. И Петр Петрович Орлов не представляет, какую численность он тебе назвал. Впрочем, неважно, ты наслышан о моем слове. Так вот, даю тебе слово, что Орлов существенно, Малахит сделал ударение, существенно ошибается. И у нас тоже есть проблемы с потусторонними охотниками. С одной стороны, пусть забирает копию. Живут себе бандиты в своем мире, прячутся по бескрайней тайге. Почему бы не помочь соплеменникам-землянам? С другой, как только у них появится такой влиятельный инструмент, кто знает, не захотят ли они выйти из леса и навязать свои жестокие законы по всему миру. Я дам тебе время подумать, Малахит все предусмотрел. Сейчас ты не можешь оценить сложность ловушек и силу охраны. Что ж, попробуй. Вот тебе сигнальная ракета. Просто запусти ее, если согласен. Мы тут же придем на помощь. Чтобы твои курсанты не поубивали спасителей, мои люди будут с белыми повязками. А заказ на убийство? Юра покачал головой. Эх, жаль, что поздно узнал, насколько редуктор мощен. Тогда бы искал дружбы с тобой. Но заказ принят, слово дано. Я не успокоюсь, пока не убью тебя. Кто это был? Спросил Талгат, когда я вернулся. Юра Малахит. Ничего себе, вырывалось у Букреева-младшего. По реакции других, я понял, что имя тоже знакомо. Одного из главных криминальных авторитетов империи знали все. «Внимание, группа!» – громко произнес я, прятаться уже не было смысла. «Слушай мою команду. Территория полигона на предмет постороннего присутствия исследована. Боевое задание считаю успешно выполненным. Объявляю благодарность и предлагаю желающим вернуться в интернат». Все удивленно замерли. «А не желающим?» – Талгат опомнился первым. «Хватит, мод. Приказ командира мы слышали, теперь давай по-человечески объяснись». И я объяснился. Все знали историю про убийство семьи и похищение Влады. Я сказал, что девочка здесь и что собираюсь спасти ее. Дело это опасное, уровнем смотра и тропы смерти. Поэтому группу распускаю. «Почему бы милицию не вызвать?» — спросил Букреев. «Чтобы привлечь спецназ, надо, во-первых, все согласовать. Во-вторых, провести большую группу людей через ловушки. Это займет много времени и Владу перепрячут, а от нескольких патрульных толку не будет. ПФ, уже проходил тропу, мне понравилось. Я с тобой, мод. Почему-то не сомневался, что Гимаев присоединится. Я с вами, Берта тоже согласилась». Букреев-младший замялся. «Что это? Опять испугался? Только что был воинственно настроен, а теперь? Странно. Модест, ты сам сказал, что... «Все в порядке, Святослав», — облегчил я решение Букрееву. «Конечно, иди, только возвращайся той же тропинкой, чтобы не попасть в ловушки». Букреев немного помялся, но потом развернулся и не спеша пошел обратно. «Свят, подожди, как только я рассказал о сестренке, Рогнеда стала что-то нашептывать Илье на ухо. Он внимательно слушал, а потом окрикнул уходящего Букреева. Илья Могила тоже решил вернуться в интернат, раз мой ухажер меня покинул». Рогнеда кокетливо развела руки в сторону и присоединилась к нам. «Юля?» — девушка ничего не ответила. Она вообще всю дорогу молчала. Быстро и четко выполняла приказы, но всем видом показывала, что злится. «Ну что за ребенок?» Юля не вышла из образа. Нахмурившись, она молча подошла к Рогнеде и демонстративно отвернулась от меня. «Нас пятеро», — подвел я итог. «Спасибо, друзья. Пойдем спасать шестилетнюю девочку из рук похитителей». Я повис вниз головой над карстовым разломом. Идеальная окружность диаметром 10 метров и такой глубиной, что вместо дна сплошная чернота. Я держал веревку, на другом конце которой висела Берта. В последний момент она успела применить магию, и я ухватился за спасительный канат. За левую ногу меня держал Гимаев, за правую — Рогнеда. Ситуация критическая. Теоретически спасла бы катапульта, но, чтобы ее применить, нужно отпустить веревку. А как потом поймать всех в пузырь? Я чувствовал, что Талгат с Рогнедой не справляются. Ни за что цепляться на голой земле. Мы медленно сползали вниз. Произошел легкий толчок в районе поясницы, после чего меня, как пушинку, потянуло наверх. Все четыре курсанта были спасены. Над нами возвышалась Юля. Убедившись, что мы в порядке, она выбросила какой-то предмет в разлом. «Подарок отца», — пояснила Вожеватова. «Магнитный артефакт. Притягивает к себе людей, а если поменять полярность, то отталкивает. К К сожалению, одноразовый. В следующий раз не срывай, что попало. Больше нечем спасать. Последние слова были предназначены Берти. Мы успешно продвигались внутрь, спокойно минуя обозначенные на карте ловушки. Подходя к первому стрелковому полигону, показавшемуся между деревьев, Берта машинально сорвала травинку. Земля ухнула и образовала идеальной формы карстовый разлом. Я прыгнул за Бертой, меня поймали боярин с боярней, а спасла всех Юля и артефакт вожеватовых. Ребят, я больше не командир, нужно было воспользоваться моментом, чтобы акцентировать опасность, а это не боевое задание. Еще раз предлагаю, Модест, перестань, иначе вызову на голяк. Скривился Талгат. Слишком ты большого мнения о своей персоне. Думаешь, люди ради тебя пошли? Нормальных в интернате нет. Мы все адреналиновые наркоманы. А вот об этом я не подумал. Гимаев прав, хватит нянчиться. Сами, поди, кайф ловит. И вообще, это не детский сад. Решился? Так не ной и иди до конца. Часовой, закончила тему Рогнида и показала рукой на противоположную сторону. Мы заметили, как мужская фигура неспешно ходила вдоль границы полигона. В руках оружия не видно, но для мира магии это нормально. Почему он не реагирует? Спросила Берта. Разве не слышал, как провал зашумел? Потому, что это ловушка. Похоже, согласился со мной Талгат. Обойдем справа. Я посмотрел на команду. Каждый кивком поддержал план. Мы взяли правее и пошли лесом вдоль полигона. На нас напали через 100 метров. Темные нейроны пришли на помощь, и я спас группу от светошумовой гранаты. Пришлось потратить инфронокаут, зато звуковая волна остановила полет и граната взорвалась, не долетев до нас несколько метров. Это на миг смутило нападавших, а нам дало время рассредоточиться и приготовиться к бою. Близнецы, это что-то новенькое, аж 10 крепких мужчин одинаковой внешности. Я приготовился к рукопашной, однако клоны синхронно ухнули и в нас полетели струи пламени. Огневики. Хорошо, что их уже 9. Талгат подбил одного до применения магии. В горло нападавшего вошел металлический стержень. Раза в 3 меньше, чем был на тропе. Но и шея человека — это вам не гидравлический пресс. Сразу минус 1. Рогнида с кошачьей реакцией упала на землю и перевернулась на спину. Задумка стала понятна чуть позже. Боярыня пропустила первый, самый сильный напор пламени. Она излете взмахнула руками, вот зачем перевернулась на спину, чтобы хватило амплитуды рукам, и с помощью телекинеза направила огненную волну обратно в хозяина. Сработало. Мужчина моментально вспыхнул. Берта спряталась за деревом. Пропустив первый жар, выстрелила умением и обхватила веревками кисти нападавшего. Руки бандита дернула в сторону, и следующий заряд огневик выпустил в соседа. Еще одним близнецом в семье стало меньше. Юля даже не пригнулась. Выставив ладони перед собой на уровне пояса, она сдерживала пламя. Очередной артефакт вожеватовых. Урона для нападающих никакого, зато Юля в безопасности. Это главное. Игнат просил беречь дочь. Кстати, об Игнате. Я выхватил рукоять кругового меча, активировав длинный клинок. Один прыжок, и вот уже спины троих близнецов получают смертельные удары. Остальных добила группа. Кто-то из врагов обгорел, кто-то поймал металлические стержни. ХМ, как-то быстро получилось. Огонь настоящий, опасность серьезная, но близнецы слегка туповаты и заторможены. Объяснение нашлось быстро. Не успел я оглядеть трупы, как за моей спиной появились еще 10 аналогичных мужиков. От летящих огненных шаров спас прыжок. Бой пошел по новому кругу. Однако умения у нас не бесконечные. Еще 3 таких семейных застолья, и мы превратимся в шашлычки. Я обратил внимание на Юлю. Продолжая закрываться артефактом от пламени, она вертела головой, вглядываясь в лес. «Нашла!» — наконец крикнула девушка. «Вон!» — Юля кивнула подбородком. Я посмотрел в нужную сторону. «Ничего особенного, не вижу. Лес, как лес. Никого, кто бы спрятался за деревом или кустами, я не видел. Рогнида, сломай березу на 2 часа». «Какую?» — отозвалась боярыня, уворачиваясь от пламени и уничтожая обратным броском очередного огневика. «Какую сможешь, лишь бы пополам». Рогнида выкинула умение, и одна из тоненьких берез, стоявших впереди и чуть правее нас, переломилась посередине. Юля не могла отпустить руки, чтобы не лишиться щита от артефакта. Поэтому попросила Рогниду сломать дерево, чтобы получить ориентир. От места слома березы левее на метр и выше на 3 метра. Широкая ель, на ней кукла. «Видишь?» Я проследовал глазами по маршруту и заметил. Матерчатая кукла, привязанная, а, может, и прибитая к стволу ели. «Нашел. Как? как навозника. Я сменил длинное лезвие клинка на нож, активировал прыжок и полетел к нужному дереву. Вокруг ребята из последних сил отбивались от третьей волны огневиков. Берта чаще пряталась, чем стреляла, так как берегла веревки. Талгат тоже сократил выстрелы, только Рогнеда поддерживала темп. Видимо, телекинез у девушки был хорошо развит. Вторым прыжком я достиг нужной высоты и ударил клинком в куклу. Близнецы моментально исчезли. Никаких звуковых эффектов или ярких вспышек. Даже тел не осталось. Хоп, и никого. «Раненые есть?» — крикнул я. Достав пенал с аптечкой, Гимаев подошел к Берте. «Веревок теперь в два раза меньше. Левую руку подбили», — извиняющимся тоном произнесла девушка. Талгат обработал ожог на запястье Берты и перевязал бинтом. Других раненых не оказалось. Отделались небольшим палом одежды и синяками. Откаты у всех скоро восстановятся. Бой прошел успешно. Надо меняться местами, иначе не дойдем. «В смысле?» – спросила Рогнеда на заявление Юли. Вожеватого показала рукой на лес. «Здесь много ловушек. Если мы будем и дальше прятаться в надежде обойти их, то постепенно выдохнемся. Сейчас ожог, потом перелом, потом откаты. Логово бандитов достигнем пустые и побитые», – Юля говорила уверенно, как взрослый опытный воин. Подростковая обида первой половины дня исчезла. Нужно поменяться местами. Пусть теперь они прячутся. Пойдем с шумом, круша все на своем пути. Да, мы потратим умения и ворожбу. Зато заранее будем уничтожать ловушки, а главное, избежим сражений с магическими существами. Оставим силы на реального противника, а еще заставим его нервничать. Прем напролом по прямой, ничего не боясь. Есть чего испугаться. Предложение толковое. Минусы есть, но плюсов больше. Пусть лучше нас боятся, а не мы их. Мне нравится, кивнула Рогнеда. Только нужно понять, как с минимальными потерями в магии уничтожать ловушки. После небольшого обсуждения, мы пришли к решению. Помогли снадобья запасливой Берты и артефакты Вожеватого. Игнат, опытный травник, заворожил и обеспечил дочь по полной. Я буду магнитным оберегом распылять заклинания и зелья перед собой. Ты же сказала, что у тебя больше нет магнитного артефакта, удивилась Берта. На твои глупости нет, а для дела есть, холодно ответила Юля. Нет, все-таки девушка не успокоилась. Обида на Берту не прошла. Ладно, пусть сердится. Главное, что помогает. Мы построились. Юля держала на уровне пояса плоский камень. Надо же, никогда бы не подумал, что это завороженный артефакт. Простая галька, которую запускают по воде, по бокам девушки. Берта подносила зелья, Юля выбрасывала их вперед, а Рогнеда, телекинезом корректируя заклинания, направляла их на нетронутые участки. Огонь, град камней и силовой удар. Берта попеременно подливала из трех колбочек. Юля успешно ловила их на лету и направляла перед собой. Рогнеда корректировала. Мы с Талгатом шли сзади. Гимаев периодически запускал вперед стержни. Первые 40 метров казалось, что мы страдаем ерундой. Но как только сработала первая ловушка, настроение улучшилось. Ловушка подлетела в воздух, заверещала и догорела в огне. «Даже не хочу представлять, что это было», — произнес Талгат. «Лучше спою, а то собирались шуметь, а сами крадемся, как мыши». Мы подумали, что он шутит, но боярин заорал горловым пением. И звучало это не как оперная ария, а как обезумевший вопль шамана в приполярном чуме. Надо признать, наше боевое построение моментально разрушилось. Понадобилось полминуты, чтобы мы отсмеялись. Все-таки напряжение достигло пика, поэтому гоготали мы от души. Чего смеетесь? Нисколько не обиделся Гимаев. Это старинная родовая песня нашей семьи. Что-то типа боевого гимна. Смеялась даже Юля. Ну, почти. Мы этой песней, как бы сказать. Короче, мы так коров на выпасе подзываем. Нет, это невозможно. Мы выпали еще на минуту. Отсмеявшись, мы построились обратно и двинулись дальше. Примерно каждые 100 метров уничтожая по ловушке, мы уверенно приближались к комплексу зданий. Впереди главное сражение. Каждый понимал, что вернуться могут не все. Разговор двух неизвестных. Почему мне сразу не сказали? Игнат собрал их после завтрака и, не дав возможности предупредить, послал на полигон. Только недавно разобрались, где они. Наши среди них есть, конечно. Эх, жаль, что не ночью. При таком-то госте. Никаких бы шансов остаться в живых, да и сейчас вряд ли выживут. Но для конспирации придется убить всех, а нам людей нужно беречь. Немного помолчали. Девочка там? Да, но я бы на всякий случай. Ты прав, если что-то пойдет не так, а ты видел Модеста в деле, этот может. В общем, При любой опасности потерять девку, тут же эвакуируйте. Заряд в портале есть? Да. Как раз держим для случая экстренной эвакуации. Хорошо. И еще, свяжись с Малахитом, пусть для верности прибудет на полигон. Передай, что, если Ермолова завалит без его участия, вторую часть денег он не получит. Тут как раз есть небольшая проблема. Глава 19. Наблюдательность Рогнеды, реакция и магическое умение от Берты. Таким дружным дуплетом мы поймали языка. Боярыня первой заметила наблюдателя и предупредила об опасности. Берта моментально отбросила колбочки и выпустила веревки. Мы подбежали уже к связанному противнику. Электрик, удивился Талгат. Я видел этого мужика полгода назад. Он подключал малый спортзал у нас, школьников. Еще тогда подумал, почему не вызвали знакомого электрика от старшаков, а обратились к новому. Сейчас узнаем, кто его нанимал и зачем, обрадовался я. У меня есть перо правды. Это же только для администрации. Удивилась Берта на заявление Юли. Все посмотрели на Вожеватову. Вот только не надо врать, что вы никогда и ничего не крали у родителей, хмыкнула Юля и достала небольшое перо, величиной с большой палец. А как оно работает? Не знаю, ответила Юля и съехидничала. Знаете, инструкция не прилагалась. Берта взяла перо. Тоже мне, избалованные детишки, голубая кровь аристократии, девушка посмотрела на нас, кто бы сомневался, что вас не допрашивали с помощью пера правды, мы удивленно переглянулись, Берта подошла к мужчине и положила перо на лоб, мужчина задергался, девушка выпустила еще пару веревок, крепко зафиксировав голову лжеэлектрика, перед тем, как Берта уместила перо на лоб допрашиваемого, ко мне наклонилась Рогнеда и шепотом произнесла, откуда отличница, которая всегда говорит правду, знает, как действует перо, кто ее мог допрашивать-то, потом усмехнулась и отошла, мол, подумай, Модест, не утаивает ли наша хорошая девочка постыдные секреты, теперь нужно немного подождать, сначала прохлада на лице, переходящая в холод, видите, задрожал, комментировала Берта, сейчас распространится на все тело и холод сменится онемением. Скоро губы посинеют и сопротивление уйдет. Ты просто лежишь и отвечаешь на все, о чем тебя спрашивают. Это должно быть очень дорогая ворожба, выпалил Талгат. Да, Берта зло посмотрела на Юлю. Юлия Игнатовна, думаю, потратила пятилетний запас отца. Понятно, любовь между девушками обоюдная, крепкая и, похоже, вечная. Но пока это не стало большой проблемой, сосредоточусь на двух других. Я пометил себе, как факт, что Берту Ивановну Пермякову, гражданку, безродного подкидыша, однажды допрашивали пером правды. Магия эта дорогая и редкая. Зачем тратить перо на девушку-отличницу, без роду и племени, которая к тому же честна и порядочна? Но это потом. А пока сосредоточимся на ответе лжеэлектрика. Очевидно, что с его помощью Ольгович поддерживает связь с людьми вне интерната. Чтобы пройти ловушки, я бы не задумываясь потратил дорогое заклинание правды. А тут есть шанс выяснить про Ольговича. Молчу уже о главной цели нашего похода – спасении Влады. Я внимательно следил за мужчиной. Сначала все шло по плану. Мужик задрожал, мороз охватил тело. Потом мужчина замер. Ага, а не менее. Но после. Что происходит? Не знаю. Так должно быть? Нет. У меня не было, растерялась Берта. По-прежнему мужик находился в неподвижном состоянии, однако кожа начала быстро краснеть, сначала небольшой розовый цвет, потом насыщенно красный и наконец он весь покрылся волдырями. Это ожог, догадался Гимаев, он обгорает, но сделать мы уже ничего не могли, не издав ни единого звука, до сих пор неподвижный, мужчина покрылся ожогами, сначала красными, потом с волдырями, которые начали лопаться, потом ожоги почернели, и наконец, перед нами лежало обуглившееся тело. Удивительно, но веревки остались целы и не тронуты пламенем. Перед тем, как вы кинетесь друг на друга, предупредил я возможную ссору, обращаясь к Берте и Юле, послушайте меня. Вожеватов снабдил нас оружием и артефактами. По некоторым причинам я пока не могу вам раскрыть всей информации, но поверьте, Игнат для этой вылазки не пожалел бы ничего. Обратите внимание, как он с ног до головы защитил артефактами Юлю. Еще бы, любимая дочурка, вырвалась у Берты. Молчать, рявкнул я, необходимо проявить строгость, мы были на грани большой ссоры. Итак, согласны, что Игнат не стал бы утаивать то, что могло помочь нам, по крайней мере от дочери. Так, группа молчанием согласилась. Почему же тогда он не дал Юле перо правды? Оно не работает. догадалась Рогнеда. «Именно, Игнат, я уверен, в особых случаях демонстрировал перо, чтобы припугнуть учащихся, но тратить его не собирался, потому что оно или уже потрачено, или, в чем мы только что убедились, просрочено. Он не дал Юле перо, потому что оно могло убить допрашиваемого, а я, дура, украла», — тихо добавила Юля. Наступила пауза. «Я был рад, что удалось погасить конфликт. Судя по лицам девушек, кризис прошел. Ладно, девчонки, никто из вас не виноват. Вы обе пытались помочь группе», — сказал Талгат. «Пошли дальше. Скоро вечер, а там и до захода недалеко. Перед нами стояло трехэтажное здание с кое-где выбитыми окнами. Когда-то оно служило для временной дислокации учащихся и администрации. Например, во время боевых учений, продолжавшихся несколько суток, там же размещался медицинский пункт, небольшая кухня, а главное, существовал подземный ход. Игнат заверил, что ход при консервации полигона уничтожил лично, но за год Ольговичи могли его обновить. Противник знал, что мы приближаемся, не зря же шумели, но выйти из леса на открытую местность и переть свиньей на приступ, как полоумные крестоносцы, мы не решились. Одно дело опасные, но туповатые ловушки, совсем другой реальный противник. План родился быстро. Один отвлекает, провоцируя врагов, другие ждут подходящего момента и штурмуют здание. Провокатор нашелся быстро. «Посторонись, детишки, это дело для настоящего мужчины. Ну что за позер этот Гимаев, детишки, блин». Но спорить мы не стали. Талгат с учетом его магических умений подходил идеально. Через несколько минут в здание полетели металлические штыри. К тому же Талгат грамотно шумел и перемещался. Там тоже не дураки сидят, понимают, что их выманивают. Движением Гимаев создавал видимость, что вся группа в одном месте. То, что план по отвлечению сработал, я заметил через минуту. К Талгату с фланга приближались двое. Очевидно, они заранее спрятались вне здания, чтобы напасть из засады. Я заметил, как двое руками подали знаки подельнику. Значит, где-то третий должен быть. Ага, вижу. Теперь три противника брали в окружение нашего товарища. Предупредить бы. Услышал я взволнованный шепот Берты. Нельзя. Зашептал я в ответ. Нам Гимаев первым же наваляет, узнав, что мы раскрылись. Он именно на это и шел. Действительно, покидать камушки в противника недостаточно. Целью провокации было вызвать на бой и удерживать большие силы противника. Я поддержал кандидатуру Гимаева не только из-за стержней. Нам нужен был сильный рукопашник, сумеющий сдержать врага, пока мы штурмуем здание. Атака противника на Талгата началась со светошумовой гранаты. Гранаты? Странно. То есть хорошо. Если Ольговичи решили глушить группу с помощью такого оружия, они использовали что-нибудь пожестче, значит, охранники не такие мощные и имеют дефицит в вооружении. Теперь понятно, зачем им Юра Малахит. Талгату досталось. Он на время потерял ориентацию, чем воспользовались противники. Сразу за гранатой в боярина полетел ковер. Чего? Узор, знакомый по учебникам ведения охранной деятельности на территории России. Отголосок моей прошлой жизни агента. Правда, ковер был большой, размером метров 5 на 10, и легкий. Он не долетел до земли и растворился, обозначив красноватым дымом контур. Стала понятна площадь, по которой применили умение. Талгат, еще не отошедший от оглушения, задергал рукой в сторону, откуда прилетела граната. Но ни один стержень не вылетел. Понял. Ковер – это блокировщик магии. Талгат какое-то время не сможет применять умения и будет полагаться только на мощность рук. Эта магия сильная, сложная. Значит, имеет большой откат, как моя катапульта. А значит, наш план удался. Вместо того, чтобы получить ковром на всю группу, мы подставили только Гимаева. Тут я получил подтверждение своей догадки. Вслед за ковром двое кинулись на Талгата. В него полетел огненный шар, потом раздались выстрелы. Тот, кто применил блокировку магии, остался в стороне. Очевидно, пустой. Однако руки держал так, как будто в руках был пистолет. «Сидеть!» — шикнул я на Берту и схватил ее за руку. «Но он же погибнет!» — умоляюще прошептала девушка. Берта собиралась кинуться на выручку, но я не позволил. «Рано, ждем!»